Глава 17. Уже начались занятия в новом семестре, как вдруг Гаврилу Романовичу неожиданно всучили путевку в Сортавалу. Он и ехать не хотел, но выяснилось, что надо соглашаться непременно, что путевка горит, а потому его патриотический долг по отношению к институту в данный момент состоит не в том, чтобы учить студентов, а в том, чтобы ехать в Сортавалу. Колонна подсовывала ему на подпись заявление об отпуске, наваливаясь всей тушей. Вот выломались, не хотели для профсоюза соцобязательства написать, а профсоюз для вас старается. А, кстати, знаете, как один просил путевку в санаторий или на худой конец в дом отдыха? И что ему ответили про худой конец? А еще как армянское радио спросили, чем отличается дом отдыха от публичного дома? Жирное тело сотрясалось. И Гаврил Романович думал почти с завистью, что колонна, похоже, всегда счастлива, словно мир создан точно по мерке для нее. Домой он пришел растерянный, потому что ехать нужно было прямо завтра с утра, а он не умеет так быстро переключаться, он привык составлять свои планы заранее. Ватина немедленно принялась стирать и гладить, а Гаврил Романович сидел и размышлял, брать ли с собой Гаврилиаду. Ведь поселят его, скорее всего, в двухместный номер, значит, неизвестно с кем, и лучше бы не искушать судьбу. Но и без Гаврилиады уже как-то одиноко. Как-то странно боком вошел Антон, словно стесняясь. Вот можешь вписать в свой свиток цитату из Герцена. И Антон о Гаврилиаде словно нарочно. Смотри. По смерти Николая уничтожилось постыдное стеснение в праве русским путешествовать за границей. Звучит? А у нас и до сих пор не уничтожилось, ни после Сталина, ни после Брежнева. Гавриил Романович перечитал, словно не вполне доверяя своим ушам. В самом деле подходит. Только я цитаты не вписываю. Прикрываться цитатами значит не верить самому себе. Чисто религиозная метода процитировал к месту, значит, доказал. Кто Ленина цитирует, кто Библию. Ты не вписываешь, а я бы вписал, если бы имел такую Гаврилиаду. Антон повертел томик Герцена. А раз не имею, я просто женюсь. Закончил он совершенно неожиданно. Гаврил Романович сразу все вспомнил и все понял. Жена еврейка — не роскошь, а средство передвижения. На Аллочке? Ну? Я еще надеялся, у нас кто-то новый появится после Андропова, а у нас Черненко. В этой стране никогда ничего не произойдет. Антон в своем праве. И все-таки хотелось не то что удержать. На это Гаврил Романович не надеялся. Но хоть показать, что не все безупречно в рассуждениях сына. Да, у нас почти ничего не меняется. Но жениться все-таки принято по любви, а не по политике. А у тебя сразу средства передвижения. Что мы любим, и все такое это подразумевается. Важно, что делать с любовью дальше. Мы думаем, знаешь, про что? Про Австралию. Континент еще относительно пустой, не так загажен, как прочее, и далеко от всяких арабских террористов. Что ж, не повторять же ему отцовскую жизнь, в которой так ничего и не случилось. Там ведь тоже кто устраивается, а кто не очень, на Западе. Я устроюсь. На программистов там спрос. Да... Похоже, Гаврил Романович в Сортавалу едет с большим волнением, чем Антон в Австралию. Все-таки что-то меняется и у нас. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, и помыслить было невозможно ни про какую Австралию. Вот и нужно ловить момент, пока форточка приоткрылась, а то появится новый папа Джо. Тогда из всей географии останется одна Колыма и никакой Австралии. С языком как... Не боишься? Люди на иврит переходят, и то ничего, а уж английской, почти родной. Мы с Аллой уже полгода, как подумали про Австралию, на свиданиях по-английски говорим. Гаврил Романович вспомнил дружное «Васёй, Васёй», спелись. «В общем, май фазер, мы договорились, правда? По нашим патриархальным законам требуется согласие родителей. Надеюсь, препятствий не возникнет, но у проблем». «Какие ж препятствия? Я всегда за свободу, ты же знаешь. Хотя представить себе трудно. Австралия. Антон станет антиподом. Может, и не придется больше увидеться. Переписку, правда, сейчас разрешают. Фотографии можно будет посылать внуков. Вот ты отлично. Имея такого папу, автора Гаврилиады, я и не сомневался. Еще и издам ее там, в свободной прессе. Ладно, еще не завтра. Драматические напутствия прибережем». И Антон выскочил, довольный разговором. Подход какой придумал, с цитатой из Герцена. Вот сын и проголосовал ногами. Свободные выборы, по-советски. А насчет того, чтобы публиковать Гаврилиаду, шутка, конечно, даже и анонимно, все равно КГБ докопается, а судьба Синявского Гаврила Романовича не привлекает. Может быть, лет через 100 раскопает какой-нибудь будущий Андроников и опубликует в советской старине не раньше, чем через 100. Ночью Ватина твердила: «Ну что, утянули Антошу твои Снитковские? Евреям все равно, где родина». Что значит «утянули»? Он сам захотел. «Утянули! Жил бы здесь без всяких фантазий, пошел бы в армию, платили бы хорошо, как военному. Все, Алла это, не живется ей здесь, утянули!» Она бы и сама уехала без Антона, с другим мужем. «Нет, ей кровь здоровая нужна. Ее яйцеклеткам русская кровь. Они почему 5000 лет существуют? Никого не осталось из тех народов, а они везде. Потому что привыкли чужой кровью питаться, приспособились. Мы вымереть успеем, а они все будут». Гаврил Романович не спорил. А утром из слякотного города попал он в настоящее Берендеево царство. Чистейший морозный воздух, который хотелось нарезать ножом на блестящие кирпичи, запаковывать в серебряную фольгу и везти в Ленинград, чтобы угощать гостей вместо кофе. Снег, лежащий на каждой мельчайшей веточке, так что не удержаться от сравнения с белым кружевом. Будет у Антона своя машина, может быть, дом построит в пригороде Мельбурна, но выгонит его когда-нибудь насильно в отпуск посреди семестра. Вручат чуть не даром путевку в такое волшебное царство, где, кстати, австралийцы отдыхают, в Новой Зеландии. Не распаковывая чемодана, стоял Гаврил Романович у окна своей временной комнаты. Двойное стекло создавало приятное чувство отгороженности, и Гавриилу Романовичу показалось на короткое время, что он и вправду галакт, только что прилетевший на Землю и глядящий сквозь надежный герметический иллюминатор на незнакомую прекрасную планету. Тот земной Гнездилов все покушается на какие-то поступки, и оказываются они каждый раз абортивными. Наверное, это закономерно. Что ему земные заблуждения? Он постиг всю порочность местных предрассудков и не разделяет ответственности за людские пороки. Как урожденный папуас, который перестал поклоняться местным идолам, постигнув широкий европейский взгляд на мир, глупо пытаться повлиять, пытаться вразумить, остается наблюдать туземные нравы. Вот так, словно сквозь герметическое стекло иллюминатора. Вот сейчас выйдет из заснеженного леса существо, разумное существо здешнего мира, и заговорит с пришельцем. На каком языке заговорит? Главное безумие здешнего мира — различие языков, различие народов, различие, которое неизбежно убьет этот милый маленький мир. Главное безумие здешнего мира — различие языков. Крошечное племя землян поделилось на чуждые друг другу народы. Антон уезжает в Австралию. Это бы замечательно, если бы не разделяющий железный занавес, если бы не разделяющий языковой барьер, если бы не обреченность не увидеть больше сына, если бы не обреченность никогда не увидеть внуков, если бы Австралия таким образом не была дальше Марса. Здешние существа не понимают собственного безумия. Нужно взглянуть на себя со стороны, а они заняты лишь собственными, бесконечными распрями. Кто кого не любит, кто кого боится, у кого кому тысячелетние счеты. Выходит, безумие непобедимо? Выходит, обречена маленькая, заносчивая земля. Из заснеженного леса по лыжне выкатились фигурки в ярких костюмах. Они громко смеялись, непонятно на каком языке. Смех не сумели поделить языковые барьеры. Они катились, смеялись и, похоже, не думали о будущем планеты. Гавриил Романович перечитал последние фразы. Выходит, безумие непобедимо. Выходит, обречена маленькая заносчивая земля. Или можно иначе. Выходит, безумие непобедимо. Выходит, обречена маленькая заносчивая земля. И тут, наконец, он понял, в чем смысл отказа от знаков препинания? Знаки эти слишком облегчают чтение, делают написанное плоско однозначным, то ли дело сплошной текст без знаков. В него приходится вчитываться, приходится возвращаться назад, мысленно расставляя логические ударения, а потом задуматься, превратиться как бы в соавтора и решить самостоятельно, какой знак более уместен в конце ключевой фразы. Многозначительно вопросительный или категорически утвердительный. Конец книги. Июль 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ложкина.